Машинисты разноглазые согласились, не говоря уж об уркуемце, который некоторые рассказы знал наизусть. Чтобы все было по справедливости, Добрынин начал читать книгу снова, с самого начала. Так получалось. В день, по рассказу, потом обед, а потом снова гудок паровоза, скрежет железных колес и постепенно заглушающие механические шумы состава грохот катающихся по полу бочек. Однажды, во время очередного обеда, а перед обедом в тот день Добрынин прочитал всем рассказ «Печник», разноглазый, как-то хитро переглянувшись с машинистом Мор Иванным, задал Добрынину пару вопросов о работе народного контролера, а потом вдруг предложил ему провести контроль у катки портвейнового вина. Сперва Добрынин смутился, как-никак это было вино для руководителей страны. Но тут разноглазый объяснил, что только путем проверки они смогут определить, укаталось ли вино или нет. А если уж оно укаталось, то можно прямиком без всяких дальнейших объездов в Москву ехать. «Ты ж право имеешь такое», — доказывал за столом куриловец. «У тебя ж в мандате что написано? Проверять и контролировать все, так?» «Ну да», — подумав, согласился народный контролер. «Значит, бочки открывать надо. Одну, только самую маленькую», — сказал куриловец. «Вон ту, на которой написано «Маршал Луганский». «А что, от его, что ли, бочка?» — испуганно спросил Добрынин. «Ну, как бы его, но он же совсем больной. Пока доедем его, уж поди, с воинскими почестями. После проверки бочку закрыть надо, и все», — подсказал вдруг Воплахов и тут же ощутил на себе одобрительно восторженные взгляды разноглазого и машиниста. «Во, башка!» — рот Мураванова растянулся до ушей в довольной улыбке. «И че это бог одному голову дает, а другому только руки?» Предложение уркуемца было принято. Тут же разноглазый подкатил маленькую бочку к купе и достал большую литровую кружку. Вместе с машинистом они аккуратно поставили бочку на стол и изрядно попотели, вытаскивая деревянную пробку из верхней крышки. Потом опять же вдвоем приподняли бочку и наклонили так, что полившееся красное вино мгновенно заполнило кружку до краев и перелилось, образовав на столе небольшую лужицу. «Да не держи так высоко!» — недовольно крикнул разноглазый. Опустили бочку на пол. Добрынин взял кружку в руки, поднес ко рту и вопросительно глянул на куриловца. «Давай, давай, пробуй, а потом скажешь, укаталась или нет», — сказал тот. Добрынин вздохнул и сделал длинный глоток. Во рту сразу стало приятно и сладко. «Ну что?» — спросил машинист. Добрынин, задумавшись на мгновение, сделал еще один глоток. Потом спросил: «А как его определить? Можно я попробую?» — попросил уркуемец. Народный контролер с радостью протянул вино своему помощнику. Правда, вина там было едва ли полкружки. Воплахов выпил все залпом и опустил кружку на стол прямо в винную лужицу. «Ну?» — переспросил уже разноглазый. Уркуемец пожал плечами. «Вкусно! Очень», — сказал он, — «и сладко даже». Наступило молчание, в котором Добрынин почувствовал себя как-то не так. Это что ж выходило? Выходило, что он, народный контролер, не мог из-за отсутствия нужной образованности проверить укатанность вина. Стало ему неудобно и стыдно. Конечно, хотелось ему сказать, что вино, мол, уже укаталось, и можно его прямиком в Москву везти. Но тут же думал Добрынин о том, что привезут они это вино в Кремль. А там маршал Луганский еще кто-нибудь спросит: «А почему вино не такое? Почему не укатанное?» А ему говорят: «Как же, народный контролер Добрынин проверял и сказал, что уже укаталось».